И в этот момент в голове ожил Эрих. Я прислушался к тому, что он говорит, сглотнул, поднял голову, обводя взглядом всех собравшихся, и мрачно проговорил. «А времени у нас не осталось, джентльмены». Эрих чувствует возмущение темного эфира. Стратос начал ритуал. «Так что, план получше отменяется. Трубите общий сбор, выступаем прямо сейчас, и да помогут нам первые». Глава 27. Светило лениво поднималось над горизонтом, робко шаря первыми лучами по просыпающейся долине. Тени от стен крепости стали длиннее, оттеняя цитадель мрачным пятном, а покрытые снегом верхушки седых отрогов окрасились красным, будто залитые кровью. Эти две скалы видели ее не раз, и сегодня готовились наблюдать, как прольется новое. «Надеюсь, это будет кровь наших врагов. Я находился здесь уже пару часов, вместе с разведчиками изучая подходы к цитадели, и впервые разглядывая ее снаружи. Несколько башен, высокие каменные стены, большой двор с казармами и хозпостройками. На стенах замерли автоматические пушки и излучатели. Часовых мало, мне отсюда было видно пару человек, лениво прохаживающихся по стене. Казалось, замок спал. Но даже отсюда я чувствовал возмущение эфира, исходящее от цитадели. Где-то в его недрах Стратос творит ритуал, что приведет из-за грани хозяина. И нужно сделать все, чтобы он не довел его до конца. «Расчеты на местах», — проговорил наушник гарнитуры. Мы с Грантом кивнули одновременно, принимая доклад. «Заряды деактивированы, это один из разведчиков, что отправились обследовать мост, переброшенный через ущелье. Моя паранойя дала плоды. Старки не могли не заминировать единственный путь к седым отрогам, из-за которых в былые времена то и дело лезла разная нечисть. Выслушав меня, Грант отправил людей проверить, и теперь через ущелье спокойно можно переправляться, не думая о том, что в любой момент рухнешь в бездну в ореоле огня и обломков. Снайперы на месте, новый доклад. Хорошо. Задачи снайперских пар, свивших себе гнезда в разных местах седых отрогов и вооруженных эфирными боеприпасами, был отстрел офицеров и послушников. В свое время я был свидетелем тому, как адепт отрастил себе полбашки, развороченной очередью из штурмовой винтовки, но там были обычные боеприпасы. Эфирные же патроны дадут эффект, сравнимый с отрезанием башки одержимого клинком духа. Если это сработает, как планировалось, армию Бранда получится обезглавить в прямом и переносном смысле. Но это в том случае, если удастся выманить ее за ворота. Впрочем, это задача первой волны варваров, которая, к сожалению, скорее всего, погибнет. Но, как я уже говорил, иногда лучше пожертвовать многими, чтобы спасти всех. Других вариантов я не вижу. Разжался раскат грома, абсолютно чистое, безоблачное небо рассекла молния, кажется, ударив прямо в одну из башен цитадели, и над замком появилось темное пятно неправильной овальной формы. Пятно быстро разрослось, вытянулось, и через минуту над замком закружилась черная воронка колоссальных размеров, своим нижним раструбом касаясь центральной башни цитадели. В тот же момент раздался дикий вопль, будто тысячи звезд, умирая, исторгли предсмертный крик. Крик этот прошелся по сознанию стальной гребенкой, причиняя почти физическую боль. Я вздрогнул и тряхнул головой. Лежащий рядом Грант крякнул и поежился. Даже его, не владеющего даром и не имеющего прямой связи с эфиром, пробрало. А во, что это, мать его, такое? Ритуал начался, прошелестел в голове Эрих. Поторопись. Я начинаю зарядку слез солнца. Твою ж, Грант, начинаем. Повернулся я к командиру фениксов. Времени не осталось. Принял. Начинаем первую фазу, скомандовал он в микрофон. Начали, отозвался наушник. И в тот же момент где-то позади громко хлопнул открывающийся портал. Сквозь 20-метровый проход, удерживаемый двумя владеющими техносов, хлынула первая волна варваров. Две сотни, не больше. Но, сбитые в плотный клин, верхом на винторгах, этот отряд самоубийц выглядел настоящей армией. Впрочем, в рамках Авроры он ею и был. Небольшой, но армией. Затрубили рога, и варвары ринулись вперед. В мехах и коже, в боевой раскраске, они смотрелись сурово и устрашающе. Стоило последнему животному выскочить их портала, как он закрылся. И все воинство, потрясая луками и копьями, ринулось вниз по склону, живой рекой змеясь меж седых отрогов. Войско пронеслось по мосту и устремилось к воротам цитадели. Кажется, даже оставаясь мост заминированным, в замке не успели бы ничего предпринять. Настолько стремительной оказалась атака. Грант, внимательно наблюдающий за происходящим в бинокль, кивнул сам себе и пробормотал в гарнитуру. Структурщики, работаем. В тот же момент раздалось шипение, почти синхронные хлопки, и от скал к цитадели протянулись дымные трассы управляемых противотанковых ракет. Прошли века, а эффективные средства поражения практически не поменялись. Поразительно. Ну и правильно. Лучшие, враг хорошего. Грохнули взрывы, и на стене цитадели вспухло сразу несколько огненных цветков. Попадание. Грант обещал выбить крепости зубы, и обещание выполнил. Автоматических пушек у одержимых больше не было. Стена. Последовала новая команда, и новый залп ушел над головами мчащих во весь опор варваров. Капитан Фениксов рассудил верно. Если замку не будет угрожать немедленный захват, одержимые просто запрутся внутри, отбиваясь со стен. Потому такую угрозу нужно создать. И если сами ворота остались бы невредимыми, даже лупи по ним из танка, которого у нас, к сожалению, не было, то стена вокруг цитадели была сложена из местного камня, а значит, была более уязвимой. Сразу несколько ракет ударили в заранее выбранный участок стены, все окуталось дымом, а когда он рассеялся, стало видно солидный пролом. Начало положено. Залп. Снова снамандовал Грант, и к уже поврежденной стене рванули новые ракеты. Контакт. И вот уже целая секция стены кренится на бок и с грохотом рушится на землю. Ну что же вы, а? Давайте, вперед. В цитадели засуетились. Взвыл ревун, из казарм посыпались бойцы, сжимающие винтовки. Откуда-то из внутренних помещений замка выскочило несколько фигур в темных капюшонах. Хорошо. Пока все по плану. Первые очереди ударили по несущимся во весь опор варварам, когда им оставалось до пролома несколько сотен метров. Бойцы, появившиеся на стенах, били с колена, практически не целясь. Промазать по такой цели было невозможно. Несколько винторогов споткнулись и рахнули на землю на полном скаку, увлекая за собой всадников и мешая задним рядам. Варвары понесли первые потери. Снайперы, огонь, новая команда Гранта прозвучала в наушнике. И через миг сразу несколько стрелков на стенах упали, роняя оружие. Продолжаем работать, бьем всех, кто пытается подняться на стены. Бойцы на стенах продолжали умирать, варвары, к сожалению, тоже. Уже было хорошо видно, что до ворот первая волна не доберется. Что ж, это было предсказуемо. Вторая волна пошла. Выдохнул я в гарнитуру, внутренне сжимаясь, понимая, что отправляю людей на верную смерть. Но... так надо. Нужно вытащить армию Бранда за ворота, иначе план обречен. Снова хлопнул портал, и в долину устремился второй отряд, в два с лишним раза больше первого. И одержимым пришлось отреагировать. Со стены им отбиваться не давали, защитные механизмы были уничтожены, и, если обороняющиеся ничего не предприняли, через несколько минут схватка шла бы уже во внутреннем дворе замка. А допустить этого они не могли. Несколько десятков солдат выскочили через пролом, разворачиваясь в цепь. К ним присоединялись все новые и новые отряды, а где-то позади стрелков маячила темная фигура в капюшоне, и, кажется, не одна. Воинство варваров издало боевой клич, винтороги слегка притормозили, и в воздух взметнулся целый рой стрел. Устремившись к небу, смертоносная туча описала параболу, чтобы посыпаться на головы бойцов. Вот только стрелы оказались потрачены зря. Воздух замерцал, и над стрелками раскинулся большой, полупрозрачный купол. Стрелы бились в него и, потеряв скорость, бессильно опадали на землю. «Снять колдуна!» — прорычал в гарнитуру Грант, но, прежде чем снайперы смогли найти цель, по скале будто гигантским кулаком ударили. Земля дрогнула, в наушнике послышались крики. «Доложить обстановку!» Грант практически кричал. «Минус два!» — отозвался голос одного из бойцов. «Ударили каким-то магическим дерьмом. Мейсон и Клайв не успели покинуть позицию. Проклятие!» Грант скрипнул зубами. «Постоянно двигайтесь. Вас что, учить надо? Не поможет?» Качнул я головой. «Убирай ребят, Грант. Им не спрятаться. Если послушники обладают аналогом моего биологического сканирования, то, как бы активно они ни перемещались, их все равно увидят. Увидят и перебьют одного за другим. Бездарно терять людей не было никакого смысла». Командир Фениксов спорить не стал. «Отход!» — скомандовал он. «Аккуратнее, не подставляйтесь. И шевелитесь побыстрее, мать вашу!» Снаружи становилось все больше защитников цитадели, а за ними, у самой стены, двое в капюшонах возились с какими-то приспособлениями. «Готовит портал», — хмуро произнес я. «Будут призывать твари из бездны, несмотря на то, что я ждал этого хода, не могу сказать, что мне нравилось то, что сейчас произойдет. Готовьте основную волну. Пропускная способность портала — 2000 людей и животных. Сейчас мы готовили к бою основной кулак, в составе которого к цитадели отправлюсь и я. Дальше, только резервы. Ну, и еще несколько сюрпризов. Оценивая количество войска варваров на скале Совета, я сильно ошибся. И, к сожалению, совсем не в свою пользу. Племя пещерного города было чуть ли не самым большим из всех, чьи представители прибыли на совет. Еще пара тысяч резерва у меня была, но очень хотелось верить в то, что привлекать его не понадобится, иначе у аборигенов нарисуются серьезные проблемы с демографией. Прильнув к биноклю, я выругался. Стрелки одержимых выкашивали первые ряды атакующих варваров, стреляя, как в тире, а за их спинами уже распростерся черный зев портала. Миг, и цепь стрелков рассыпалась, а навстречу атакующей армии устремилась целая армада разнокалиберных монстров. «Что ж, Валера, настало твое время», — всплыла в голове фраза из идиотского веб-сериала, просмотренного еще в юности. «Пришла пора прекратить отлеживаться за спинами гибнущих воинов и вступить в бой. Поехали, запускайте основную волну», — выкрикнул я и вскочил на ноги. «Удачи!» — хлопнул меня по плечу Грант. Я лишь кивнул капитану Фениксов и ринулся вниз, туда, где открывался портальный переход, готовый выплюнуть к подножию седых отрогов очередную порцию людей и животных. И переварить эту порцию одержимым будет ой, как непросто. По крайней мере, лично я сделаю все, для того, чтобы они заработали несварение. Глава 28. Третья, основная волна, выглядела внушительно и фантасмагорично. Если первые две атакующие группы состояли исключительно из варваров, то этот был смешанным. Багги, внедорожные мотоциклы и пара броневиков в окружении вооруженных луками и копьями аборигенов на винторгах, выглядели, хм, внезапно органично. Кажется, я начинаю привыкать к безумию этой планеты. Прыгай. За рулем притормозившего возле меня Багги сидел Артега, за пулеметом стоял Веласкес. Ну да, неразлучная парочка. Я запрыгнул на пассажирское сиденье, и Крис с пробуксовкой рванула с места. Держись второй линии, скомандовал я, не нужно лезть на рожон, техника будет приоритетной целью. Наемница кивнула, и через миг наша машина влилась в разномастную реку, текущую по склону вниз. Что ж, кажется, началось. Одержимые уже успели понять, что это не случайный налет, а спланированное, целенаправленное нападение, и подняли в ружье весь гарнизон цитадели. Помимо рева винторгов и улюлюканье варваров, над полем боя трещали автоматные и пулеметные очереди. Время от времени слышались глухие взрывы. Над нашей машиной пронеслись сразу несколько гарпий, заходя на атакующий круг. Веласкес повернулся вместе с креслом, поймал их в прицел и открыл огонь из пулемета. Попал первой же очередью. Одну из летающих тварей практически распилило напополам свинцовой струей, второй оторвало крыло, и она с криком рухнула в толпу, где и закончила свою омерзительную нежизнь под копытами винторгов. Еши пары легли на крыло, синхронно совершив почти идильную бочку, и ушли от огня. Твою мечту, их что, из летной школы набирают? Передние ряды сшиблись с атакующими тварями, и Артеге пришлось резко выворачивать руль, чтобы уйти от столкновения. Машина ушла в занос, чудом разминулась с опешившим винторогом, и мне стало ясно, что дальше мы особо никуда не уедем. Оставаться в Багги, только нарываться на магический удар по площади, который сплющит Багги, как консервную банку, вместе со всем содержимым. Мне быть таким содержимым быть не хотелось, а значит, пора катапультироваться. В конце концов, основную миссию Багги выполнил, доставил меня до места битвы. Дальше, ножками, я взялся за дугу и встал во весь рост. Уходите на фланги, держитесь подальше, постоянно двигайтесь, я не удержался и добавил, ад пожирает праздных. Я пошел, владеющие, начинаем, это уже в гарнитуру, и активировал гиперпрыжок. Бедная машина просела на рессорах, а я взвился над полем боя и скорректировал вектор, целясь в самую гущу уродливых тварей из бездны, краем глаза заметив, как ринулись в атаку остальные владеющие, участвующие в прорыве. Ну, понеслась. Взмыв в воздух на добрых два десятка метров, я метеором рванул вниз. Взрывная волна от гиперудара выбила в земле глубокую воронку, размазав и раскидав врагов вокруг меня, а я уже активировал рывок, и с активированным клинком духа рванул вперед, сшибая всех перед собой гравиволной. Успел заметить, как слева от меня огненным вихрем на максимальном ускорении в толпу врага врубается коралл, а справа беснуется смерч Антона Эйроса, а потом время непрерывного действия способности закончилось, и я взмахнул мечом. Клинок, щедро подпитанный энергией источника, ярко вспыхнул и увеличился в несколько раз, когда я нанес им первый горизонтальный удар. Наотмашь, как косой, сразу несколько тел чудовищных тварей, перерубленных пополам, рухнули на землю, а я пошел вперед, оставляя за собой широкую просеку. Кажется, гвардейцы одержимых поняли, что на поле боя появилась новая опасность, и перенесли огонь на меня, а через пару секунд он стал прямо-таки массированным. «Давайте, ребят, давайте. Щит в пассивном состоянии я продержать смогу столько, сколько понадобится, а вот у ваших же соратников из-за грани его нет. Так что вперед, продолжайте стрелять, не обращая внимания на жертвы Френдли Фейра. Мне это только на руку». Разрубив мантикору, я ушел от удара кентавра, присел, ударил в ответ, первым взмахом подрубив ему ноги, вторым, срубив голову, бросил в сторону от себя зону измененной гравитации, расплющив о землю сразу несколько атакующих гарпий, ударил гравиволной по совсем каким-то непонятным тварям, напоминающим полуразложившихся мертвецов, и вдруг выскочил на чистый от врагов пятачок. Кажется, не только солдаты заметили новую опасность, их командиры тоже. Передо мной стоял послушник, или, скорее, нет, послушников я уже видел. Они выглядели, как обычные люди, только регенерировали, как ящерицы, да периодически тьмой плевались. Сейчас же передо мной стояло существо из-за грани, напялившее тело послушника, как костюм. Черты лица хищные, заостренные, а сквозь мрак, плещущийся в глазницах, проглядывало адское пламя. Стратос подтянул своих друзей, что ж, и не таким рога обламывали. В руке одержимого появился черный клинок. Коротко отсалютовав мне и вызвав этим у меня нешуточное удивление, противник бросился вперед. То, что он был намного быстрее меня, я понял в первые пару секунд, с трудом отразив целый вихрь обрушившихся на меня ударов и отступив назад. «Ну, ладно, друг, давай поиграем по твоим правилам». Сконцентрировавшись, я свалился в скольжение. Мир вокруг потускнел, выцвел и замедлился, сражающиеся двигались настолько медленно и плавно, будто они сражались под водой. А вот мой оппонент замедляться и не подумал. Нет, теперь его движения не были настолько стремительными, как еще недавно, но все равно, он был чертовски быстр. Даже для меня. Я отбил один из его ударов, второй заблокировал, увел в сторону, контратаковал сам, но едва не лишился руки. «Ладно, ублюдок, я тебя понял». Дуга электроразряда ударила одержимого в грудь. Он отшатнулся, потерял равновесие, и тут же, активировав рывок, я бросился в атаку. Использовать ускорение в состоянии скольжения было плохой идеей. Мне показалось, что мои мышцы рвутся в клочья, явственно услышал скрип костей, но останавливаться было нельзя. Прыгнув, я перехватил рукоять меча обеими руками, зачерпнул эфира из источника, вливая его в клинок, и ударом сверху вниз разрубил голову одержимого надвое. Тот упал на колено, а я, приземлившись, крутанул меч над собой и вбил его в шею послушника, разрубая позвоночник и отделяя голову от плеч. «Готов, ублюдок?» Вот только это был еще не конец. Обычные одержимые были наполнены темным эфиром, который помогал им регенерировать, двигаться быстрее, ну и в целом, это был тот же дар, только с другой, скажем так, полярностью. В брандиже, том послушнике, в котором я некогда бился в пещерном городе и в этом уроде сидели самые настоящие твари из бездны. И сейчас, когда носитель погиб, тварь не подумала развеиваться, подыхать или еще что-то подобное. Она выплеснулась из обезглавленного тела, сформировав некое подобие бескрылого дракона, сплетенного из дыма и клочков тьмы, и обрушилась на меня. А я слишком хорошо помнил, чем это заканчивается. Ответить ударом я не успевал, потому я упал на колено, раскидывая над собой щит, по которому заметались искорки электроразряда. Именно эта способность техносов так не нравилась гостям из-за грани. Ударившийся щит, тварь практически расплескалась по нему, издав такой душераздирающий вопль, что, казалось, само мироздание содрогнулось. А потом тварь заорала снова, потому что одновременно с двух сторон в него ударили сразу две стихии – вода и пламя. Я, из последних сил, удерживая щит, быстро огляделся. Слева к нам шла коралл, выпуская из пламенеющего лука, дара предтечи, стрелу за стрелой. Кажется, Эйрих не соврал. От каждого попадания тварь содрогалась, крича так, что кровь стыла в жилах. Справа приближался Джулиан, размахивая над головой хлыстом, сотканным из водяных струй. И, надо же, вокруг водного бича вились небольшие серебристые молнии. Да, вот тебе и оружие для девчонок. Эйрих явно знал, что дарить. Стиснув зубы, я поднялся, отбрасывая тварь щитом, отбросил и убрал, чтобы выпустить электроразряд, рядом с которым мерк даже тот, при помощи которого я развоплотил симбионт Элианы. Удар вышел такой силы, что даже не потребовалось его удерживать. Туманное чудовище просто вспыхнуло и исчезло, не оставив после себя даже эфира. Дэймон, твою мать. Оказывается, все это время наушник гарнитуры надрывался, норовя сделать меня глухим на одно ухо. У нас проблемы. Грант не говорил, кричал. Эти уроды открывают новые порталы. Я оглянулся, увидел неподалеку лежащий на боку броневик с прожженной в борту дыру, коротко разбежался и запрыгнул на машину. Осмотрелся. Да, дело плохо. Маги Бранда зашли нам в тылы фланги и готовились открыть новые порталы. Ткань реальности уже истончилась, мерцая и переливаясь зыбким маревом, но еще не открылись окончательно. Но еще несколько секунд, и... Что ж, мы найдем, чем ответить. Я сжал в кармане амулет дальней связи. Кайл, пора. Кармен, готовность. Говорить не понадобилось. Кристалл отправил куда-то вдаль мои мысли пучком эфира. И тут же пришел отклик. Если бы я не знал, куда смотреть, ничего бы не увидел. Две точки над седыми отрогами быстро увеличивались в размерах, пока не превратились в два глайдера, летящих параллельно друг другу. Пилоты, что вели их, были настоящими асами, и я знал почему. Для того, что сейчас они собирались сделать, необходимо было не просто идти идеально параллельными курсами, но и держать одинаковую высоту и скорость. Кайл уверил, что вести глайдеры будут лучшие, и он сдержал слово. Полотно реальности на том месте, где послушники Бранда открывали свои порталы, принялось с хлопками рваться. Из разверстых зевов порталов хлынула многотысячная армия монстров из-за грани. Казалось, еще минута, и эта армада захлестнет нас, сметет и уничтожит. Ну, нет, тут вы, ребятки, немного просчитались. На землю упала огромная тень, и я опять поднял голову в небо. Между двумя глайдерами тоже раскрылся портал, огромный, чуть ли не в километр диаметром, а из него, ревя двигателями, вырвался мотылек. Заложив боевой вираж, челнок круто развернулся и ударил по несущимся к цитадели тварями из всего, что у него было. Но и это было еще не все. Вслед за мотыльком из портала посыпались боевые вертолеты, турбовинтовые самолеты-глайдеры. Все, что было в распоряжении эйросов и что было способно нести на борту оружие. Свинцово-плазменный дождь ударил по армии тварей, практически сразу же уничтожив добрую четверть атакующих плотным строем монстров. С неба к земле потянулись дымные трассы ракет, загрохотали взрывы сбрасываемых бомб, а из ущелья между седыми отрогами уже несся наш резерв, 2000 отборных воинов, чьей задачей было добить выживших после атаки с воздуха. «Я решил твою проблему, Грант», — спросил я в микрофон и, не дождавшись ответа, спрыгнул с броневика. «Коралл, Джулиан, Антон, Алекс», — заорал я, — «за мной». До стен осталось совсем недалеко. Мой источник чувствовал пульсации силы, исходящие откуда-то из самого сердца замка. Там, где Брант и стратостворили ритуал призыва хозяина. Ритуал, который им не суждено закончить. «Подожди совсем немного, братик», — пробормотал я, устремляясь к стенам цитадели. «Я уже иду. Совсем скоро встретимся. И на этот раз ты от меня не уйдешь, ублюдок». Глава 29. И без того пострадавшая стена внешнего периметра цитадели покачнулась и рухнула от удара мощной гравиволны. Не успела улечься пыль, как я влетел во внутренний двор. Выстроившись клином, мы неслись вперед, расшвыривая, испепеляя, превращая в лед и расплющивая все, что вставало на нашем пути. Воздух гудел от боевых плетений и количества выплескивающегося в него эфира, а я чувствовал в себе такую мощь и решимость, что, казалось, мог стереть замок с лица земли в одиночку. И намерен был так и сделать, если иначе остановить ритуал не получится. «Грант, мы во дворе. Давай сюда штурмовиков». «Минутная готовность», — отозвался наушник. Отборная гвардия одержимых отступала вглубь двора, уже понимая, что им не сдержать нас, но продолжая огрызаться стрельбой и магией. Гвардейцы были серьезно настроены не дать нам ворваться во внутренние помещения цитадели и, кажется, пока даже не догадывались, что их единственная задача здесь – купить Стратосу немного времени для завершения ритуала ценой собственных жизней. Наивные. Над головой заревели двигатели, и тут же совсем рядом раздался глухой удар, сразу потонувший в грохоте пулеметной очереди, а потом еще один, и еще. Во внутренний двор цитадели десантировалась группа «Феникс», второй штурмовой, в атаку. Пророкотал Стикс и первым двинулся вперед, а за ним, выстроившись подковой и грохоча ботинками тяжелых экс-скелетов, маршировали остальные бойцы отряда. Шквал огня буквально смел защищавших входы гвардейцев. К окнам вторых-третьих этажей, из которых вели огонь по штурмовикам, протянулись дымные трассы, чтобы через секунду вспухнуть взрывами реактивных гранат. Зарычали моторы, во двор ворвались несколько багги. Одна из них, заложив крутой вираж, остановилась возле нас. За рулем Артега, за пулеметом довольно скалится Веласкес. На пассажирском сиденье, как всегда, смертельно спокойная и перепачканная чужой кровью тя. «Нас Грант прислал», — сообщила Крис, выбираясь из-за руля. «Сказал, что ты, наверняка, постараешься смыться от штурмовиков, и приказал ни на шаг от тебя не отходить». Я ухмыльнулся. «Не вопрос, только, чур, не отставать. Вперед». Я первым двинулся ко входу в замок. Боковой шлюз был открыт, закрыть изнутри его не успели, а значит, следовало спешить, пока те, кто засели внутри, не додумались до этого, иначе потеряем кучу времени. «Стикс, заходим в здание», — скомандовал я. «Иду первым. 4-5 твоих бойцов, со мной, я их прикрою. Коралл, Алекс, Джулиан, Антон, вторая линия. На рожон не суетесь. Крис, Тя, Веласкес, головой за них отвечайте. Остальные штурмы держат тыл. Пошли. Это вход в ангар», — ожил в голове Дэймон. «Там наверняка осталась техника, вывести в бой ее не успели. Могут плохо встретить». «Понял тебя, спасибо», — буркнул я и активировал щит, прикрывая им себя и четверку наемников, идущих следом. «Парни, внутри может быть легкая броня. Защиту я обеспечу, ваша задача — заткнуть ее. Сделаем». Справа от меня шел сам Стикс, слева — Рок. «Ну, если эти сказали, что сделают, значит сделают. Заходим». Я перешел на бег и ворвался в помещение. Загудели ускорители экзоскелетов, и бойцы устремились за мной. Дэймон был прав. Стоило нам показаться в проеме, как из темноты тут же ударили несколько крупнокалиберных пулеметов. Поверхность щита расцвела искрами рикошетов, и я влил в него еще немного силы. Активировав сканирование, я рассмотрел многочисленные силуэты, засевшие внутри. В тот же момент на костюмах наемников зажглись мощные прожекторы, освещая внутреннее пространство ангара, а через миг по составленной в линию техники ударили плазменные излучатели. Легкая броня машин отлично подходила, чтобы защитить экипаж от агрессивной фауны «Авроры», была абсолютно непробиваемой для стрел и копий варваров, и, пожалуй, могла бы без проблем держать пули из винтовок и пулеметов. Да и ручные излучатели были ей, скорее всего, не страшны. Вот только на экзоштурмовиков были установлены тяжелые импульсники, которые могли бы посоперничать с башенным вооружением этих самых броневиков. Одна за другой машины вспыхивали кровавыми бутонами взрывов, и через пару минут все было кончено. Однако, справившись с первой линией обороны, мы сами себе подложили свинью. В ангаре теперь бушевал пожар, и пройти сквозь него, не прожарившись до хрустящей корочки, лично мне представлялось задачей невыполнимой. «В сторону!» — услышал я повелительный окрик, и вперед, бесцеремонно отпихнув Рока, выступила Коралл. «Стойте на месте!» — послышалась новая команда. Я продублировал жестом распоряжение девушки и остановился, с интересом глядя на леди Игнис. Коралл спокойно пошла к горящей технике и остановилась, оказавшись совсем рядом с бушующим пламенем. Сделала пас с рукой, что-то пробормотала, и преграждающий нам дорогу огонь взвился ввысь, сплелся в тугой жгут, потянулся следом за движением руки Коралл и ударил прямо в нее. «Что?» Я бросился вперед, но остановился, увидев, что ничего страшного с девушкой не произошло. Пламя с ревом всасывалось в кровь камня, пульсирующую у Коралл на груди поверх комбинезона, и с каждым ударом сердца огонь слабел. Спустя минуту от пожара остались только густые клубы дыма, которые, повинуясь немому распоряжению Антона Ироса, выдуло наружу. «Отличная работа», — похвалил я всех. «Движемся дальше, действуем в том же духе». «Куда дальше?» — обратился я к Дэймону. «Телепорты, скорее всего, выключены, лифты обесточены», — тут же отозвался он. «Нужно идти через казармы по лестницам». «Веди», — согласился я, и тут же в сознании всплыло знание пути. «А как, так тоже, оказывается, можно». «Ну, хорошо, за мной», — гаркнул я и рысцой двинулся вперед, не забывая прощупывать пространство перед собой сканированием. Как ни странно, впереди никого не было. Хм, это почему так? Когда мы миновали три поворота, как нельзя лучше, на мой взгляд, подходящих для обороны, и не встретили за ними ни одной живой души, я начал беспокоиться. Я ожидал, что нам каждый метр будет даваться неимоверно тяжело, что из-за каждого изгиба коридора, из-за каждой двери и каждой баррикады в нас будут лететь пули и гранаты, но мы продвигались все дальше, по-прежнему так никого и не встречая. Что за, когда происходящее не подчиняется логике, я начинаю нервничать. Это значит, что противник замыслил недоброе, а я этот его недобрый замысел разгадать не могу, и ничего хорошего я в этом не видел. Впереди лестница, негромко проговорил я в гарнитуру, готовьтесь. Однако готовиться опять оказалось ни к чему. Да что здесь вообще происходит? Мы промчались по шести пролетам, не встретив абсолютно никакого сопротивления, и я совсем уж разнервничался. Да что же, они всю армию там, перед тронным залом собрали, а... Однако, как ни тянулся я щупальцами сканирования, ни одной живой души нащупать так и не сумел. На нас набросились, когда мы из узкого коридора вышли в просторный зал, из которого тянулось сразу несколько коридоров. Целые толпы врагов одновременно бросились на нас сразу отовсюду, но врасплох захватить нас не удалось все равно. Короткая команда, и вот штурмовики уже заняли круговую оборону, а их оружие плюется огнем и плазмой, буквально разрывая на части атакующих. А те все перли и перли, будто не понимая всю бесполезность своей отчаянной атаки. Рассмотрев, кто именно нам противостоит, я нахмурился. Странно, очень странно. Нас атаковали бывшие гвардейцы Старков, они легко узнавались по синей с черным форме с родовым гербом на груди, сжатый кулак в боевой перчатке спутать с чем-либо было невозможно. Вот только они не пытались и пользовать оружие, да его у них и не было. Они просто бежали на нас из тоннелей, будто собираясь растоптать, падали под шквальным огнем пулеметов, но даже получив несколько очередей в корпус, продолжали ползти вперед, пока на полу их не встречали залпы излучателей или фаерболы «Коралл». Что за бред? Не выдержав, я выдернул одного из нападающих магнетизмом и подтянул к себе. Твою ж, передо мной был мертвец, классический зомби из ужастиков, а-ля «Обитель зла» или «Рассвет мертвецов», бездумные белые буркало глаз, щелкающая челюсть, тянущаяся изо рта слюна и полное отсутствие рассудка. Чтоб тебя, мартусы, мать их, некроманты хреновы, отставить огонь по левому коридору, выкрикнул я, только патроны тратить. Выступив вперед, я превратил потолок коридора в зону с измененным гравитационным вектором. Бегущие на нас мертвецы, вбежав в поле действия ловушки, взмывали кверху и прилипали к потолку. Спустя несколько секунд коридор оказался буквально законопачен отчаянно барахтающимися, но не способными сдвинуться с места зомбаками. Коралл, тем временем, поняв мой замысел, заполнила правый коридор настоящей стеной огня. По залу поплыла отвратительная вонь горелой плоти. «Они пытаются нас тупо задержать», — крикнул я, пытаясь переорать рев пламени. «Идем в центральный тоннель. Владеющие, за мной, остальные прикрывают. Вперед!» Снова активировав щит и приготовив гравиволну, я первым ринулся в единственный оставшийся проходимым коридор. «Мы уже совсем рядом», — взволнованно заворочился внутри моего сознания Дэймон, и я понимал его волнение, самого слегка потряхивало. Правда, меня трясло, скорее, от азарта и предвкушения. Сейчас, когда нам удалось проломить оборону одержимых и практически добраться до тронного зала, мысль о том, что тьму все-таки можно победить, уже не казалась мне такой нереальной, как еще несколько часов назад, когда я лежал в снегу на скалах, прижимая к глазам бинокль. Вот-вот эта история должна была завершиться, так или иначе. Причем там же, где и началась, в тронном зале цитадели, там, где в результате предательства погибла семья Дэймона, там, где я, так и не успев пройти инициацию, принял свой первый бой с тьмой, и едва не погиб. И осознание того, что развязка близка, наполняло меня веселой злостью. Потому, когда сканирование показало скопление противника в следующем помещении, последним перед тронным залом, я лишь усмехнулся и, влив в правый кулак внушительную порцию эфира, одним ударом снес преграждающие путь ворота. Остановившись на пороге, я обвел зал взглядом. Последний рубеж обороны, значит, да, кажется, здесь собрались все, кто не участвовал в бою за стенами. Два десятка послушников, человек 50 гвардейцев, несколько боевых роботов. А во, Да они, никак, всерьез собираются не пропустить нас дальше, да, ну-ну. Слушайте, ребят, может как-то договоримся, а, ухмыляясь спросил я, ну подумайте сами, надо оно вам, давайте по-хорошему, вы сейчас сложите оружие и не будете трепыхаться, а я обещаю убить вас не очень больно, как вам, не хотите, я обвел мрачно молчащих послушников дурашливым взглядом, ну, ладно, как скажете, владеющие, за мной, рявкнул я, активируя клинок и бросаясь в атаку, не хотите по-хорошему, будет вам по-плохому, за мной не заржавеет. Глава 30. Я отпихнул ногой труп последнего послушника и деактивировал клинок. Это была добрая охота. У дверей в тронный зал Бранд собрал самых отборных воинов. Пожалуй, самых сильных из тех, с которыми мне довелось сражаться на этой планете. Но не учел нюансов. Во-первых, я был не один. Во-вторых, источник Старков умел поглощать темный эфир, укрепляясь за счет него, а здесь темной энергии было разлито так много, что ею даже воздух давился. И, наконец, в-третьих, я очень хотел надрать Бранду задницу, и это весьма стимулировало. Скоротечная схватка стоила нам троих фениксов. Имен их я не знал, да и жалеть парней было некогда. Наемники знали, на что шли, работу свою сделали хорошо и то, что они пополнили собой облачный полк. Что ж, значит судьба, а нам нужно двигаться дальше. Дальше со мной идут только владеющие, слегка севшим голосом проговорил я, и только добровольцы. Всем, кто не уверен в своих силах, лучше остаться здесь. Фениксы, подтяните подкрепление и закрепитесь где-нибудь по пути к этому залу. Ваша задача – прикрывать наши задницы, пока мы разбираемся с плохими парнями. Скоро к вам подойдет кто-то из владеющих, усилит. Вроде все, я оглядел людей и закончил. В общем, кто готов, за мной. Пора закончить эту историю. Она и так затянулась. Вперед выступили все. Коралл, Алекс, Джулиан, Антон, Итя. Я уже открыл было рот, что подправить ее назад, но увидел на лице девушки такое мрачновато-решительное выражение, что понял. Бесполезно. Ладно, я все равно не остановлю ее, пока она не решит, что отомстила, или не погибнет. Ее право. Все, ребята, собрались. Я выдохнул и повернулся к воротам. Что ж, поехали. После прорыва к цитадели и боя у тронного зала, мой источник был полон. Эфир бурлил и просился наружу. Ну, я его сдерживать и не стал. Створки ворот вылетели из проема, будто их танк на полном ходу протаранил. Окутавшись щитами, мы шагнули через порог, и я провалился в скольжение, замедляя время вокруг себя, чтобы оценить обстановку. Обстановка выглядела стремненько. Под потолком медленно крутилось темное облако, конусом уходя вниз, из дальнего угла зала тянуло смертью и холодом, там колыхалась призрачная марева темного портала, и, судя по дующему из него ледяному ветру, гадать, куда он ведет, не приходилось, за грань. От концентрации темного эфира в зале закладывало уши, от свинцового запаха крови перехватывало дыхание. Теперь стало понятно, почему мы так легко прошли через замок и куда делись защитники цитадели. Все они были здесь, в тот момент, когда ворота, взорвавшись, влетели внутрь. Одержимые на миг отвлеклись от своего занятия, но, видимо, оно, все же, было важнее, чем нападение на тронный зал. «Руби!» — послышался крик, и два десятка мечей синхронно опустились на шеи покорно стоящих на коленях людей. Будто в замедленной съемке я увидел, как головы отделяются от тел, брызжет кровь и тела валятся на пол, непрерывно кружащие под потолком облако тьмы. Нижний край, висящий над замком воронки, реагирует, как живое, жадно втягивая в себя эманации смерти. Упавшие тела потащили в сторону, а на их место шагнули новые два десятка. Шагнули и покорно, безропотно встали на колени. Дерьмо. Бранд пытался открыть проход между реальностями. Принося в жертву собственных слуг, он расширял разрыв между реальностями. Проводил кровавый ритуал, но... Где же Стратос? Впрочем, неважно. Сначала нужно остановить это. Я вынырнул из скольжения, рукоять меча сама прыгнула в руку и я активировал клинок. Владеющие, вперед! Скомандовал я, убить всех. Меч описал дугу в воздухе. Я активировал рывок и ринулся вперед. Первый же послушник, оказавшийся на моем пути, оказался разрублен на две части. Где-то сбоку взвыло пламя и послышались крики боли. В бой вступила Коралл. Взвыл ураган, бросая во врагов миллионы ледяных шипов. Антон, Эйрос и Джулиан работали вместе, а где-то позади послышался грохот шагов и жужжание сервоприводов. Алекс взял под контроль роботов и бросил их в бой. Все это я регистрировал каким-то краем сознания, сосредоточившись на движении вперед. Сразу два послушника, сжимая мечи, прыгают на меня. Один получает электроразрядом в грудь и падает, второй пытается атаковать, но я первым движением отбиваю его меч в сторону, а вторым смахиваю скрытую капюшоном голову с плеч. Едва замечаю впитавшийся в источник эфир и продолжаю рваться вперед, туда, где у трона, принадлежавшего отцу Дэймона, маячила фигура бастарда. Вперед, быстрее. Залп излучателей расплескивается о щит. Я небрежным движением швыряю в ответ гравиволну, и одержимых гвардейцев буквально размазывает по стене. Идиоты, куда вы лезете? Сейчас во мне столько энергии, что я едва сдерживаю, и обычные люди для меня не более, чем букашки, тараканы, которых походя прихлопываешь тапком. И даже послушники, бои с которыми раньше давались мне так тяжело, лишь досадная преграда, секундная заминка перед тем, как продолжить движение. Прочь, прочь с дороги. Инстинктивно совместив гравиудар с изменением гравитационного вектора, я размазываю тонким слоем сразу нескольких послушников. Пол, и без того залитый кровью, становится еще грязнее. Вперед, вперед, Брандт, ублюдок. Ору я, и мой голос грохочет, эхом отражаясь от сводов тронного зала. Я пришел за тобой, так и будешь прятаться за юбками своих людей, или сразишься со мной. Однако бастард не обращает на меня внимания. Кажется, он слишком занят тем, что удерживает воронку и перенаправляет энергию. Да, при помощи сканирования я вижу энергетическую магистраль, уходящую вверх. Настоящий ритуал проводится не здесь, прошелестел Эйрих. Ор перенаправляет энергию смерти Стратосу. Ты должен спешить, не дай ему закончить ритуал. Но где он? Я выкрикнул это в голос. Я не знаю, я не чувствую его здесь. Голос предтечи звучал растерянно. Ну, замечательно, ладно, разберемся с этим позже. А сейчас, мне нужен Брандт. Прерви поток энергии, и ритуал замедлится, проговорил Эйрих. Как это сделать? Убей Бранда. Отлично. Как раз этим я и собирался заняться. Я размял шею и с новыми силами врубился в самую гущу врагов. Молнии электроразрядов сверкали практически безостановочно, половина зала превратилась в зону с искаженным вектором гравитации, а выскакивающие мне навстречу послушники разлетались, будто кегли. Я щедро черпал темный эфир из воздуха и питал им свой источник, не только не чувствуя расхода энергии, но наоборот, становясь сильнее. И когда до цели оставалось не больше двух десятков метров, Брандт, наконец, обратил на меня внимание. Что-то темное и очень быстрое врубилось в меня, промяло щит, сбило с ног и проволокло по полу. Перекатившись через плечо, я вскочил и встал в оборонительную позицию, ища взглядом врага. И я его нашел. Брандт, что, братик? Подошел поздороваться. Я ощерился. Рыжий лишь сверкнул глазами. Ты пытаешься сделать то, чего сам не понимаешь, прошипел ублюдок, активируя клинок духа. Ну да, зато ты полностью отдаешь отчет своим действиям, усмехнулся я. Всего лишь пытаешься призвать в наш мир то, что его пожрет, и двинется дальше. Ты не понимаешь, выкрикнул Брандт. Тьма – это жизнь, тьма – это сила. Бастард медленно шел по кругу, подавшись вперед и сжимая в руке полыхающий тьмой клинок. Тьма – это смерть, тьма – это вечная ночь и холод. Тьма, мать твою, это отсутствие света. Дебил ты недоделанный, ты был за гранью, нет, а я был, и видел, что ждет этот мир, когда вы закончите то, что начали. Я поворачивался на месте, следя за бастардом, пытающимся найти слабое место в моей обороне, и этот мир того заслуживает, выкрикнул Брандт и пошел в атаку. Что ж, давай, братишка, я давно этого ждал, надеюсь, в этот раз нас никто не прервет. Что ни говори, а Брандт был хорош, он навалился на меня, подобно урагану. Темный клинок сверкал черной молнией, и я едва успевал отражать его атаки. Уйдя в глухую оборону, я ждал, когда Брандт ошибется, допустит просчет, откроется. Но, кажется, наша прошлая встреча пошла бастарду на пользу. С того момента он стал сильнее и искуснее. Сейчас Брандт был равен мне, если не превосходил меня. Удары становились все сильнее, все быстрее. Я едва успевал отбивать их и поневоле начал пятиться. Атаки мечом чередовались с магическими, классические удары и выпады, с подлыми уличными приемами, и спустя минуту боя, так и не сумев перехватить инициативу, я начал нервничать. Не слишком ли много я на себя взял, пытаясь биться с Брандтом в одиночку? Морт раздери, я даже не подозревал, что ублюдок станет настолько силен. «Дай мне!» – требовательно выкрикнул Дэймон, едва не оглушив меня. «Дерьмо, нашел время!» «Нет!» – мысленно рявкнул я. «Не мешай, я хочу помочь!» Из-за нового крика Дэймона я едва не пропустил удар и выругался. «Ты только мешаешь!» – прорычал я. «Уйди! Ты не победишь его в одиночку! Ты погибнешь! Отвали!» Дэймон рванулся внутри, и я заскрежетал зубами, еле успев подставить клинок под мощный горизонтальный удар, грозивший укоротить меня на голову. «Пусти!» От нового рывка меня аж повело в сторону. «Ты мешаешь!» «Да пусти же!» Дэймон рванулся особенно сильно, и я вдруг ощутил, что означает выражение «как будто душу вытаскивают». В теле возникло странное тянущее ощущение, внутренности сжались в тугой комок, а потом что-то внутри дернулось, рванулось, и все снова стало, как раньше. За одним маленьким исключением, рядом со мной стоял Дэймон, и, судя по расширившимся глазам Бранда, который даже атаковать прекратил, это была не проекция. Парень повернулся ко мне, посмотрел удивленным взглядом, а потом хищно оскалился, совсем, как я, Глефу, крикнул Дэймон, протягивая раскрытую ладонь. Я не стал спорить, материализовавшийся из кипера подарок Эриха перекочевал к моему двойнику, и два голубых лезвия засияли, разгоняя мрак и придавая уверенности. «Как же давно я этого ждал!» – процедил Дэймон, и бросился в атаку. Я усмехнулся, и присоединился к нему. Парень был действительно хорош с этим непростым оружием. Глефа гудела, рассекая воздух, оба лезвия мелькали в воздухе с невероятной скоростью, превращаясь в инфернальную мельницу, пропеллер, готовый измельчить все, что попадет под его лопасти. Теперь отступал Бранд. Подстроившись под манеру Дэймона, я вступил в бой, и бастард начал паниковать. Как бы хорош он ни был, но противостоять одновременно двум далеко не последним бойцам он не мог. Он все еще оборонялся, но уже начал совершать ошибки. И одна из них стала фатальной. Уклоняясь от Глефы, он отвел руку с мечом слишком далеко, раскрываясь, и я тут же воспользовался этим, расстилаясь в глубоком выпаде. Клинок вошел в грудь бастарда, и тот всхрипнул, глядя на торчащий из солнечного сплетения меч с немым недоверием. Дэймон тут же крутнулся на месте и нанес мощный удар с разворота, сверху вниз. Тот отсек бастарду левую руку и почти перерубил ногу. Бранд рухнул на колено, и я, выдернув меч из тела бастарда, одним быстрым движением отрубил ему голову. Просто и буднично, как будто крошки со стола смахнул. Голова ублюдка покатилась по полу, и мы с Дэймоном переглянулись, будто не веря в происходящее. Типа «это что, все?» Однако долго удивляться тому, что человек, перевернувший мировой порядок на Авроре, практически уничтоживший дом Старков, едва не захвативший Технополис и за малым не уничтоживший планету, мертв, не получилось. Из Бранда ударил такой поток силы, что меня оторвало от пола на добрый метр. Повиснув в облаке черной, злой силы, я раскрывал рот в немом крике, чувствуя, как мои источники с трудом переваривают такой объем энергии, проводя эволюцию за эволюцией. Скрипели кости, трещали, рвались и срастались заново мышцы, внутренние органы менялись местами, а у источников появлялись десятки новых ответвлений. От сообщения об инициализации новых способностей рябило перед глазами, а ураган бушующей энергии разметал все живое вокруг нас на добрый десяток метров. Да-да, именно вокруг нас. Потому что Дэймон пугающе реалистичным отражением висел над полом напротив меня, и с ним происходило то же самое. Да что, разорви меня, Морт, вообще здесь творится. Наконец, все закончилось, и я тяжело рухнул на пол. Уф, хорошо, и вставать совсем не хочется. А может, ну его, а, полежу, отдохну. Неужели я этого не заслужил? Я нашел Стартоса, заговорил Эрих. Нашел, это очень хорошо, но почему голос предтечи полон печали и сожаления? Отлично, где он? Я вскочил на ноги, усталость как рукой сняло. Бранд мертв, осталось разобраться с его хозяином, и дело в шляпе. Рядом со мной заворочился Дэймон. Я протянул парню руку, помог и покачал головой. Подсознательно я ожидал, что моя ладонь пройдет сквозь проекцию, словно сквозь призрака, но рука Дэймона оказалась крепкой и вполне материальной. Ничего не понимаю, как это произошло, Морт, меня раздери, это уже не важно, ты не успел, Дэймон. Чего? На сетчатке сама по себе возникла карта, как тогда, в пещерном городе. Я увеличил ее, всмотрелся и застонал. Точка назначения находилась в мертвых пустошах, далек, слишком далеко отсюда. С тем же успехом она могла бы находиться на другой планете. Мы просчитались. Цитадель оказалась отвлекающим маневром, обманкой, ловушкой. Даже если Кармен выжмет из мотылька все, на что он способен, мы не успеем. Никак не успеем. Но как ты мог так ошибиться? В отчаянии выкрикнул я. Стратос начал ритуал здесь. Слегка виноватым голосом проговорил предтеча. И как же он вдруг оказался в мертвых пустошах? Издевательски спросил я. По червоточине, спокойно ответил Эйрих. Для одержимых это самый просто способ перемещаться по нашему миру. Выход может быть в тысячах километров, но по изнанке путь к нему не займет и секунды, по меркам внешнего мира. Прости меня, Дэймон. Голос предтечи был полон грусти. Ты сделал все, что мог. Анализ показывает, что ты не успеешь добраться до точки. Мне придется нанести удар. Да погоди ты. Отмахнулся я от него. Мозг лихорадочно просчитывал варианты. Не может быть, чтоб ничего нельзя было придумать. Сколько у меня времени? Говори. Потребовал я. По моим расчетам, ритуал завершится через час. Спутники достигнут нужных позиций через 50 минут. Через 55 я нанесу удар. Взгляд упал на темный зев портала в углу зала. По червоточине, говоришь, я усмехнулся. Что ж, кажется, я знаю, как успеть вовремя. Есть у меня один вариантик. Вариант у меня и правда появился. И, чем дольше я его обдумывал, тем сильнее он мне не нравился. Но, морт раздери, что я потеряю, если терять уже нечего. Правильно, ничего. А значит, нужно действовать. Глава 31. Дэймон, на связь. Раздался в наушнике голос Кейна Аквиса. Мы пробились, идем на помощь. Да уже можно особенно не спешить, хмыкнул я. Толку-то, последнее я произнес шепотом, чтобы собеседник не услышал. Грохот тяжелых ботинок наполнил зал. К фениксам подошло подкрепление, и сейчас они, с несколькими владеющими во главе, вбегали в помещение и рассредотачивались по залу, готовые к бою. Но сражаться было больше ни с кем. Со смертью Бранда сопротивление захлебнулось. Мои союзники успели добить последних послушников и сейчас стояли напротив нас, с недоумением глядя на меня и Дэймона. Это, голос Карал звучал сдавленно и удивленно. Дэймон, это как? Сейчас на это нет времени, отрезал я. У нас остался час на то, чтобы разобраться со Стратосом. Ритуал не прерван. Единственный способ успеть, пройти через червоточину, пройти через грань и убить Стратоса меньше, чем за 55 минут. 54, хмыкнул я, бросив взгляд на ассист, на котором автоматически запустил обратный отсчет. Сейчас я иду туда. Мы идем, поправился я, поймав негодующий взгляд Дэймона. И, скорее всего, это путь в один конец. Но, если у нас не получится, это не будет иметь значения. Не буду скрывать, мне понадобится помощь. Но звать за собой я не стану никого. Решайте сами. Если мы не успеем, погибнут все. Так что вы можете провести этот час с близкими, помолиться, заняться любовью, или пойти со мной и подарить миру шанс. И не только этому. На решение, минута. После мы уходим. Время терять нельзя. Я вздохнул и обвел взглядом соратников. Собственно, тут было предсказуемо все. Все владеющие моего отряда и еще несколько высокородных шагнули вперед, как один. Приглядевшись, я заметил среди них Кейна и Анастасию, сестру Аквиса, которую мы спасали на Акульем острове, приветливо кивнул Гору и Карлину, дядюшкам Карал. Что ж, чем больше пойдет владеющих, тем выше шансы на то, что у нас что-то получится. Грант, Стиксу, послышался в наушнике голос командира штурмовиков. Передавай командование десантом, Рик. Я ухожу с Дэймоном. Я вскинул брови, нашел взглядом заместителя командира отряда. Тот выглядел спокойным и решительным. Я и второй штурмовой, добавил боец, обведя взглядом личный состав. Никто из них даже не дрогнул, и Стикс удовлетворенно кивнул. Он не сомневался в своих людях, а они, в нем, и готовы были идти за командиром, хоть к черту на рога, куда мы, собственно, и собирались. Дэймон, какого у вас там происходит? Не понял Грант, и обратился прямо ко мне. Нет времени объяснять, Грант. Мы пошли, за нами ходить не нужно. Ждите сигнала. Был рад воевать с вами вместе, парни. Закончив говорить, я переключил канал ассиста, повернулся к своему маленькому воинству и скомандовал. Все, кто решился, за мной. Остальным удачи. И да помогут нам первые. Отсалютовав бойцам, я развернулся и первым шагнул в темный зев портала. Что ж, настало время рассмотреть мир за гранью повнимательнее. Порыв ледяного ветра ударил в глаза, пытаясь залепить их мокрым снегом и мелкими льдинками. Охренеть, вот это тут холодно. Дьявол, понять бы еще, куда идти. Где-то вдалеке послышался леденящий душу вой, и я поежился. Крайне неприятное место, но бояться будем потом. Сейчас нужно добраться до Стратоса. Внимание всем, заорал я, пытаясь перекричать ветер. Штурмовое построение. Подкова. Смотрим по сторонам, убиваем все, что движется. Не растягиваемся, следим за товарищами. Верхний сектор тоже контролируйте, возможен воздух. И не перестреляйте друг друга. Чем быстрее проскочим здесь, тем больше шансов выжить. Вперед. Я все еще не понимал, куда нужно идти, но двигаться было гораздо лучше, чем стоять на месте. И я повел отряд в неизвестность. Вой раздался ближе, и я услышал, как сзади открыли огонь. «Контакт!» — выкрикнул кто-то из фениксов, взвыли кристаллы накопителей, и мрак разорвали вспышки импульсных излучателей. Стая четвероногих тварей, адские гончие по классификации Старков, наткнулась на плотный заградительный огонь и откатилась, оставив на месте столкновения едва ли не половину состава. Бойцы что-то довольно кричали, подбадривая друг друга, но я прекрасно понимал, это только начало. Я видел кишащие монстрами равнины бездны, я даже сейчас ощущал ворочающегося где-то за горизонтом хозяина и знал, что если мы привлечем излишне много внимания, нас здесь просто разорвут, задавит живой лавиной инфернальных тварей, и не поможет ни дар, ни огневая мощь наемников. Ты понимаешь, куда идти? Я повернулся к держащемуся рядом Дэймону. Пока не очень, признался парень, и я выругался. Нужно было спросить об этом у Эйриха, пока с ним еще была связь. Сейчас же ощущение присутствия предтечи пропало полностью. Его сенсоры не могли пробиться за грань, потому он и не понял, что Стратос ушел. «Ладно», — пробормотал я, оглядываясь. «Сейчас что-то сообразим». Я повернулся назад, туда, откуда мы пришли, и хмыкнул. «Ларчик-то просто открывается. Если из нашей реальности проход за грань выглядел, как смердящая смертью ледяная дыра, то выход в наш мир смотрелся окном в рай, светлый, теплый и манящий. Неудивительно, что темным тварям так не терпится прорваться к нам, как-то у нас поуютнее. Так, но, если есть вход, значит, должен быть и выход, и выглядеть он должен точно так же, а значит, с поиском его в этом ледяном аду проблем быть не должно, нужно только осмотреться, как следует». Я окинул взглядом пустоши и увидел возвышенность впереди, примерно в километре от места, в котором мы находились. «Внимание, отряд!» — выкрикнул я. «На 12 часов, за мной, бегом марш, быстрее, быстрее!»